Песенка птицелова. Птица, которая в небо стремится, птица, алая птица, точно кровь, горячая птица, птица, нежная птица, насмешница и пересмешница, птица, которая всего на свете боится, птица, готовая в стекла биться, птица, высматривающая щелку, в которую можно забиться, птица, единственная на свете, моя безумная птица, птица, которая хочет жить, птица, которая хочет петь, птица, которая хочет кричать, птица, алая птица, точно кровь, горячая птица, птица, которая в небо стремится, это сердце, капризное сердце твое, сердце, которое грустно крыльями бьет в груди твоей, холодный, как лед. Шествие. Скорбящие часы с золотым стариком. Потная королева с английским ломовиком. И труженики мира со стражами моря. Надутый эскадрон с индюком смерти. Очковая мельница с ветряной змеей. Канатный охотник с плюсуном за черепами. Пенковый маршал с трубкой в отставке. Дитя во фраке с джентльменом пеленках, сочинитель сволочи с последней музыкой, собиратель лиц с духовными окурками, уличный адмирал с точильщиком флота, бенгальская монашка с католическим тигром, профессор по фарфору с художником по философии, инспектор круглого стола с рыцарями газовой компании, утка под Ватерлоо с Наполеоном под соусом, самофракийская крыса с церковной никой, крестный буксир с морским отцом, член простаты с гипертрофией французской академии, приходская лошадка с цирковым священником, контролер на похоронах с плакальщиком в автобусе, вопящий хирург с ребенком-дантистом и магистр улиток с поедателем ордена кармелиток. Тщетно. Старик голосит о смерти. Он идет по саду и катит обруч. Он кричит, что зима настала, что все пропало, что окончены игры, что брошены кости, что отслужено месса, что мечты на погосте, что отыграна пьеса, и конец подошел неприметно. Тщетно, тщетно. Дружки, что меня ненавидели, ходят за мной. Старички-толстячки, надзиратели машут рукой, будь таким же, как мы, восклицают эти умы. Тщетно, тщетно, те, что были верны мне в могиле сырой, те, что живы поныне, смеются со мной надо мной, а другие взывают и к ним, и ко мне безответно. Тщетно, тщетно, те, что стали при жизни мертвей мертвечины, навсегда позабывшие детство мужчины, образцы этой массы, воспитано прущий, жующий, в прорицаниях готовые мир затопить, элегантной кофейную гущей. Их дорога верна, им не ведать в пути поворота, словно столб соляной застывает душа патриота. Но приходит пора, мы подводим итог, и в саду за деревьями слышен звонок, закрывается сад, все звонят и звонят. Тщетно, тщетно, сад распахнут для тех, что любили его беззаветно. Как-то раз на заре, на улице голубиной или медвежьей, в каком-то дворе маленькие дети напевали что-то вроде: на одном из углов улиц рая и дня я однажды видал одного чудака. Был он голым совсем среди белого дня. Я увидел его, а из взрослых никто, только детям дано видеть то, что красиво, и то, что смешно. Был он ангел лицом, борода, как река, хвост сирены морской и осиная стать, как две ножки у трона, кривые ступни, две бумажных руки, пальцы каплям подстать, голова словно луковка, рот как пожар, право глаз куропатки, а слева быка. Вот что я увидал среди белого дня, на одном из углов улиц рая и дня, а, быть может, ни дня и ни рая, где взбредет этим улицам, там и сойдутся, гуляя.